Глава 13. С Кайлом мы встретились у входа в общежитие. В руках он держал мой плащ для прогулок. «А я за тобой собрался идти», — сообщил он. «Пойдем быстрее, у нас мало времени». «Прямо сейчас?» — удивленно уставилась на него. При мысли, что момент настал, я испытала волнение и, положа руку на сердце, немного струхнула. «Еле дозвался твоего Брейда и убедил дать мне твой плащ. Он почему-то отказывался верить, что ты со мной в город едешь. Накинь!» Мне пришлось сменить тот, что был на мне, на более дорогой. «Лоран, я все устроил!» — заверил Рыжий и потащил за собой. «Я экипаж не отпускал, давай быстрее, пока на него не позарились, а то перекупит еще, жди тогда!» Чуть ли не бегом мы покинули академию, и, на сомнение, времени у меня не осталось. «Значит так», — начал Кайл инструктаж, как только мы отъехали. «Мы сейчас приедем в один женский салон, и там из тебя сделают красавицу. Не беспокойся, я их подготовил. Ты моя девушка, мы влюблены друг в друга, а твой опекун-тиран против наших отношений. Тебе пришлось переодеться в парня, чтобы незаметно ускользнуть от соглядатаев». Я только рот открыла от всей этой истории, не зная, как реагировать. А потом показала на свои короткие волосы, как он это объяснит. «Не переживай. Я сказал, что ты у меня такая красавица, что одна завистливая стихийница подпалила тебе волосы. И пришлось их остричь. Ради того, чтобы поднять тебе настроение и доказать, что люблю тебя любую, я устроил сегодняшнюю поездку в театр. Услышав эту историю, мне решили помочь и обещали держать язык за зубами», — лукаво сообщил Рыжий. Я была уверена, что свою просьбу он подкрепил еще и монетами, но не стала акцентироваться на этом, восхищаясь изобретательностью парня и полетом его фантазии. Оставался еще один момент, и я показала на свои губы. «Это я тоже объяснил», — довольным тоном сообщил Кайл. «Ты так испугалась, когда горели волосы, что сорвала голос. Конечно же, целители помогли тебе, дав настоек, но приказали хранить полное молчание, чтобы он быстрее восстановился». Рыжий победоносно смотрел на меня, гордясь собой и ожидая похвалы. А я не могла ничего с собой поделать и искренне ему улыбнулась. Он все предусмотрел и придумал такую историю, что только человек с каменным сердцем отказался бы ему помочь. Кайл просто заразил меня своим энтузиазмом. Он буквально светился от того, как ловко все устроил и предвкушал наше появление в театре. Я тоже с нетерпением ожидала этого. Мне очень сильно хотелось побывать на представлении, а мысль о том, чтобы предстать перед Харном и остаться неузнанной, щекотала нервы. Я удивилась, что, когда мы приехали, Кайл отпустил экипаж. Но он лишь мне подмигнул и пояснил, что за нами заедет другой. Салон располагался не в самой фешенебельной части города, но, войдя внутрь, я оценила сдержанный и элегантный интерьер. Нас ожидали. Меня тут же подхватили девушки, увлекая за собой во внутренние комнаты помещения, а Кайл остался ждать. Хозяйкой салона оказалась симпатичная пышногрудая женщина, которая окинула меня внимательным взглядом и ласково улыбнулась, заметив мою растерянность. «Эх, молодежь, я все знаю. Твой кавалер обо всем рассказал и умолял помочь. Ничего, даже с такой прической ты красавица. Раздевайся. Мне нужно увидеть твою фигуру. И я обещаю, что сегодня ты затмишь всех». С такого уверенного заявления и началось мое преображение. Увидев меня в одном белье, хозяйка салона, которую звали Пегги, сказала, что с таким материалом работать — одно удовольствие. Несмотря на это, меня затянули в корсет, отчего теперь уже было трудно не заметить грудь, которую я так тщательно скрывала. Увидев изумрудного цвета платье, я потеряла дар речи. Оно было изумительное. Вышивка, дорогие кружева, небольшой шлейф. Никогда еще не видела такой красоты. Пена кружев охватывала мои оголенные плечи и грудь, подчеркивая белизну кожи. Я забеспокоилась насчет низкого выреза, но меня уверили, что все в пределах приличий, и по современной моде это еще достаточно скромно. «Тебя сегодня никто не узнает», — заверила Пегги, и мне принесли парик с тщательно уложенными белокурыми локонами. Когда его надели, хозяйка критическим взглядом осмотрела меня и заявила, что я просто создана быть блондинкой. Эх, знала бы она! Голову венчала кокетливая шляпка с вуалью, и никто бы не усомнился, что локоны, которые выглядывали из-под нее, не мои родные. Браслет Харна спрятали под длинными перчатками до плеч. Гаю же я попросила еще в начале примерки не показываться, чтобы не привлекать внимания. Но этими изменениями Пегги не ограничилась. Принесли косметику. Я вначале напряглась, опасаясь, что это будет смотреться вульгарно. Но затем, открыв рот, наблюдала, как из-за нескольких штрихов ловко наложенного тона меняется мое лицо. Скулы обрели четкость, визуально изменился овал лица, разрез глаз, а губы стали полнее всего лишь от нескольких капель нанесенного блеска. Я не узнавала себя. Куда делся худощавый подросток? Из зеркала на меня смотрела красивая, уверенная в себе девушка с тонкой талией, которую можно было обхватить пальцами, и полной грудью. Осознав, что это я и есть, восхищенно улыбнулась. «Хочу увидеть лицо твоего кавалера», расчувствовавшись, произнесла Пегги, отступив и осматривая плоды своей работы. «Последний штрих». Она отошла и вернулась с флаконом духов, окружив меня ароматным облаком. Когда я вернулась к Кайлу, он как раз в нетерпении смотрел на часы и бросил на незнакомку взгляд вскользь. Но тут же медленно повернул голову, и я увидела, как рыжий меняется в лице, и его глаза изумленно расширяются. Он не знал, куда смотреть. Лицо, волосы. От зоны декольте оторвался с трудом. Смущенно взглянул на губы и опять на волосы. Кажется, даже забыл, что надо дышать, так как вскоре судорожно вдохнул и тяжело сглотнул, будто ком стоял в горле. — Так и будете любоваться? — усмехнулась довольная Пегги. — Позвольте напомнить, что вы опаздываете в театр. «И попробуйте только не появиться там сегодня!» Строго произнесла она, но глаза ее лукаво блестели. Кайл тут же поднялся и нервным жестом полез в карман, доставая коробочку. Подойдя ко мне, протянул. «Это тебе. Я знаю, что ты не можешь оставить себе платье, но хочу, чтобы память о сегодняшнем вечере осталась с тобой». Не ожидавшая подарков, я приняла коробочку и открыла. Изумрудная капля, окруженная бриллиантами. Потрясенно вскинула глаза, не в силах принять такой подарок. Но дело в свои руки взяла Пегги. «Это идеально дополнит образ», — заявила она. «Чего стоишь? Помоги надеть!» Кайл отмер и достал кулон. Я отметила, что пальцы его подрагивают, выдавая волнение. Это меня настолько поразило, что не стала протестовать, когда рыжий обошел меня, чтобы застегнуть цепочку на моей шее. Не знаю, правильно ли я поступила, но не могла стать в позу и отказаться от украшения, когда все смотрели на нас и умилялись. «Ты восхитительно!» — сделал комплимент Кайл, смотря восторженным взглядом. «И этого никто не увидит, если вы продолжите топтаться здесь!» — поторопила нас хозяйка салона, так как мы замерли друг против друга. Кайл поспешил за моим плащом, но Пегги замахала руками. «Такое не годится!» Тут же послала девушку за другим, бархатным, темно-зеленого цвета, на шелковой подкладке, не такой теплый, как мой, но гораздо красивее. «Повеселитесь! Мы ждем вас! Расскажите, как все прошло!» — напутствовала хозяйка, выпроваживая нас. Кайл открыл передо мной дверь, и, чувствуя себя бабочкой, покидающей кокон, я перешагнула порог. Экипаж поймали быстро. Мой спутник подал мне руку, помогая взобраться, сел рядом и тут же повернулся, вглядываясь в лицо. «Тебя невозможно узнать. Ты совсем другая. Прекрасная. Я не понимаю, как тебе удавалось прятать от всех такую красоту. Твои глаза напоминают море в солнечный день, и можно утонуть в их глубине. Я раньше не замечал, что они у тебя цвета морской волны». Я спрятала улыбку, так как, еще глядя в зеркало, отметила, что из-за цвета платья глаза изменили цвет и действительно теперь казались бирюзово-зелеными. Слышать комплименты от Кайла несколько непривычно, но его искреннее восхищение было приятно. Я впервые за все время вновь ощутила себя девушкой, осознала свою привлекательность, и это придало уверенности. «Чувствую, мне придется разгонять толпы поклонников, желающих познакомиться с тобой», — вздохнул Рыжий. Я несколько напряглась, и он поспешил меня успокоить. «Не тревожься, я и близко никого не подпущу к своему сокровищу». У меня было слишком хорошее настроение, и я не стала цепляться к слову «своему». К тому же блокнот с собой не взяла, и все, что могла, это только улыбаться, что и делала, пока Кайл нес разную чепуху. Здание театра поразило величественной красотой. А когда вошли внутрь, я просто приоткрыла рот от окружающей роскоши. Кажется, дворец Харна и тот не произвел на меня такого сильного впечатления. Все сверкало в свете тысяч свечей. Скульптуры, лепнина, барельефы, расписные потолки. Я все спешила рассмотреть, запоминая каждую деталь, пока поднимались по лестнице. Мы немного опоздали и спешили, так как представление уже началось. Кайл уверенно подвел меня к ложе, но когда зашли, я чуть не споткнулась, натолкнувшись на взгляд обернувшегося Харна. Сидящая с ним рядом Мелисент тоже повернула голову в нашу сторону. В свою очередь я оглянулась на Кайла, который зашел за мной и не понимал причины моей заминки. «Ты что здесь делаешь?» — зашипел Кайл другу, увидев, что ложа уже занята. «Тебя хотел о том же спросить», — отозвался принц, не сводя с меня глаз. «Тебе напомнить, что это моя ложа?» «Ты же не собирался в театр». «Я просто не видел причин перед тобой отчитываться». «Не заставляй свою спутницу стоять. Садитесь уже и хватит спорить», — прекратил выяснение отношений Харн. Недовольный Кайл сначала усадил меня, а потом сел сам, отрезая от взглядов наших соседей. В первый момент я решила, что Рыжий все это подстроил. Но его удивление и искреннее недовольство убедили, что случилось незапланированное. «Ты почему не в своей ложе?» — тихо поинтересовался Кайл, не в силах успокоиться. Сам посмотри. Дипломатическая миссия от темных. Некоторые пожелали посетить Сарун. Не думал, что их именно сегодня искусство привлечет, — ответил принц. При упоминании о темных я вздрогнула, но мысленно приказала себе успокоиться. Как понимаешь, я предпочел перебраться сюда. Движимая страхом и любопытством, я чуть подалась вперед и бросила взгляд туда, куда указывал Харн. С моего места было немного видно, но знакомых лиц не нашла. Поймав на себе взгляд принца, я резко отклонилась обратно. «Прочь страхи! Не позволю им испортить этот вечер!» — твердо сказала себе. «Может, ты вспомнишь о манерах и представишь нас своей спутнице?» — сказал мой опекун Кайлу. «На сцену смотри!» Не поворачивая головы, бросил тот и ободряюще сжал мои пальчики. Я слышала, как хмыкнул Харн, но и сама решила сосредоточить внимание на представлении. В конце концов, именно из-за него я сюда пришла и не желала пропустить и мгновение. Вскоре таинство, творимое на сцене, полностью меня поглотило. Я была заворожена музыкой, игрой актеров, костюмами, забыла о том, что пальцы все еще покоятся в теплой ладони Кайла, и даже сама стискивала его руку в особо напряженные моменты. И когда упал занавес и объявили антракт, для меня это стало полной неожиданностью, как будто очнувшись от сна. Растерянно заморгала и вспомнила, где я. «Впервые в театре!» — с плохо скрываемым презрением осведомилась Мелисент. Словно вылила ушат холодной воды. И я перевела взгляд на Кайла. В следующий миг случилось невероятное. Тот, от которого я слышала лишь колкости да насмешки, нежно улыбнулся мне и грудью встал на мою защиту. «Нет, просто некоторым дано тонко чувствовать искусство», — глядя мне в глаза с восхищением, произнес Кайл и поднес к губам мои пальцы, которые так и не выпустил. Сказано же было таким тоном, что подразумевалось, «Сирена как раз на это не способна». Мелисент уловила оскорбление, и ее щеки вспыхнули от гнева. «Дорогой друг, вспомни о манерах и представь нам свою спутницу», — настойчиво произнес Харн, привлекая к себе внимание. Он развернулся в кресле и с любопытством смотрел на нас. Недовольный взгляд своей дамы принц проигнорировал. «Друзья мои, познакомьтесь с самой прекрасной девушкой, похитившей мой покой и сердце!» Весело улыбнулся Кайл и лишь после небольшой заминки, которую я уловила, назвал имя. «Анна!» «Анна?» Я с трудом удержала лицо, так как меньше всего ожидала это услышать. Не сразу дошло, что он озвучил последнюю часть моего имени, опустив первую. Ну, не Лори же ему было меня называть. Между тем, все в такой же шутливой манере Рыжий представил присутствующих. «А это мой лучший друг Даг со своей спутницей Мелисент». Я оценила ход Кайла. Представляя мне вот так по-простому принца и сирену, он избавил себя от необходимости озвучивать мое полное имя и происхождение. «Я просто обязан поцеловать руку той девушки, которой удалось похитить сердце моего друга!» — шутливо воскликнул Харн, поднимаясь со своего места. Кайл встал, заслоняя меня. «Руки прочь! Тебе есть кому ручки целовать!» «Друг мой, ты меня поражаешь», — изумился Харн, с нескрываемым удивлением. А потом совершил неожиданный ход. Отступил от моего защитника и, обойдя сиденье, подошел ко мне с другой стороны. «Милая девушка, признавайтесь, чем вы приворожили моего друга, что он забыл о воспитании и превратился в дикаря?» Весело блестя глазами, поинтересовался он, совершенно невероятным образом успев наклониться и завладеть моей рукой. Оттягивая время, я поднялась и тут же ощутила на талии руку Кайла. Он встал рядом. «Можешь не стараться. Пока мы ехали сюда, я, шутя, назвал Ани болтушкой, а она поспорила со мной, что за вечер не проронит и слова. Вы даже представить не можете, как сильно я огорчен», — сказал мне Харн и все же поцеловал мне пальцы, задержав их чуть дольше необходимого в своей ладони. «Здесь так душно. Может, прогуляемся?» — напомнила о себе Мелисент, недовольная тем, что о ней забыли. «Идите», — отозвался Кайл. «Мы, пожалуй, останемся здесь. Сегодня театр полон, не хочу толкаться в фойе». «Ты совершенно прав», — согласился Харн. «Не успеем выйти, как от любопытных отбоя не будет. Мы тоже останемся». Недовольная таким оборотом сирена бросила на меня раздраженный взгляд, как будто обвиняя в решении принца. «Но все гуляют?» — захлопала ресницами она. И действительно, зрители покинули свои места, и в зале почти никого не осталось, лишь в ложах кое-где сидели люди. Наверное, как и мы, не желающие толкаться. «Мелисент, я видел в зале представителей прессы. Ты же не хочешь, чтобы, увидев нас вместе, они сделали неверные выводы и подняли ненужную шумиху?» По тени, промелькнувшей на лице сирены, я сделала вывод, что именно этого она бы и хотела. Иначе почему после слов принца применила свое воздействие? Я почувствовала, как от Мелисенты сходит мощная волна, словно водой заполняя все пространство ложи. Даже дышать стало труднее. Харн тут же приблизился к ней, и в глазах сирены я увидела победный блеск. «Я хочу пить. Ничего страшного не случится, если мы сходим за напитками», — сладко произнесла она. — «Кайл, пойдем с нами. Принесешь своей спутнице освежиться». Сирена стояла, гордо выпрямившись во всеоружии своей привлекательности и красоты, и была уверена, что будет так, как она хочет. Хотела же она, чтобы я осталась в ложе одна и почувствовала себя брошенной. Уверена, Мелисент бы нашла повод подольше задержать Кайла. К тому же говорить я не могла, и от меня протестов она не ожидала. Смотрела с превосходством, всем своим видом показывала, как легко сделала возможную соперницу. Я вскипела. Почему сирена взъелась на меня? Я хотела лишь посмотреть спектакль, а она так и ищет, как бы меня унизить. И ведь я пришла с Кайлом, не претендуя на ее спутника. Чувство возмущения переселило страх перед той силой, что она выпустила. Раньше я закрывалась от сирены, а теперь, наоборот, сняла все ментальные щиты. Трудно сказать, что подвигло меня на такой, по сути, глупый поступок. Но самое удивительное, что решение оказалось верным. Воздействие сирены тоже было своеобразным видом силы, и я почувствовала от нее отклик, как тогда, когда тянулась к воздуху или земле. Как ласковый котенок, нити силы ластились ко мне. Когда же я потянула их на себя, то как щенок, узнавший своего хозяина, сила рванулась, срываясь с поводка сирены. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я тянула ее все смелее. Это как перетягивать одеяло, только я с легкостью забрала его, оборачивая вокруг себя. ментально. Сразу стало тепло, комфортно, и я ощутила уверенность и душевный подъем. Отсекла все нити силы от Мелисент по всем правилам, как учили на третьем курсе, перехватывая контроль и блокируя доступ. Длилось наше противостояние лишь несколько секунд, по прошествии которых сирена побледнела и покачнулась. Самодовольство в ее глазах сменилось паникой. «Мелисент, что с тобой? Присядь!» Заметил неладное Харн. «И куда тебе идти? Оставайся! Я сам принесу напитки!» Сирена покорно села, растеряв весь свой лоск. Даже блестящие волосы потухли, став тусклыми. «Кайл, присмотри, я быстро!» С этими словами Харн покинул ложу. «Что ты сделала?» Зло, глядя на меня, прошипела рассерженной кошкой сирена, стоило принцу скрыться из виду. И все же на дне ее глаз плескался страх. «О чем ты? Аня к тебе и не подходила?» Встал на мою защиту Кайл. «Кто она?» Требовательно спросила Мелисент, овладев собой, но бледность на лице так и не прошла. «Данный вопрос неуместен и тебя никак не касается», — отрезал мой кавалер с подозрением, глядя на сирену. Той пришлось прикусить язык. Накалившуюся обстановку разрядил приход визитеров. «Вот вы где! А мы вас в фойе высматривали», — заявил один из троих вошедших. Им оказался сокурсник Кайла. Фердинанд, кажется. Мы еще встречались с ним в конце лета в городе, он тогда с сестрами был. «Глазам своим не поверили. Представь нам свою спутницу. Фредди, иди куда шел», — посоветовал приятелю рыжий. «Кайл, имей совесть. Может, у девушки сестра есть? Или кузина?» Просительно посмотрел на меня второй парень, имени которого я не знала, и, судя по зверскому лицу Кайла, так и не узнаю. Парень состроил такое жалобное выражение лица, что я не сдержала улыбки. «Ох!» — схватился он за сердце, и уже не таясь, я широко улыбнулась ему. «Позвольте, я буду вашим пажом!» — воскликнул он. «Валес, еще одно слово, и я позволю тебе быть трупом!» — проскрежетал Кайл. «Меня зовут Валес!» — ткнул себя в грудь шутник. «Если устанете от этого грубияна, только намекните. А я прекрасно пою баллады!» — клинился в разговор третий. «О да, последняя пассия облила его с балкона водой за то, что он явился к ней под окна ни свет ни заря и разбудил весь дом», — ввел меня в курс дела Кайл. «Неправда!» — обиделся парень за свои вокальные данные. «Я ее имя перепутал, вот она и обиделась». «Он еще и бабник!» — донес до моего сведения рыжий. Открылась дверь, и вошли еще два адепта нашей академии, а за их спинами маячили еще двое. Создалась некая толчия. Все парни были высокие и широкоплечие, боевые маги как-никак, цвет нации и гордость империи. «Имя узнали?» — послышалось с задних рядов. «Кайл не говорит!» Пожаловался Фердинанд, оглянувшись на вошедших. «Придется пытать», — сказал кто-то. «Вышли все вон!» Сдали нервы у Мелисент, и тут только все заметили ее. Сирена пошла пятнами. Мне кажется, ее в жизни так еще ни разу не игнорировали. «Просим прощения! Не заметили!» Начали извиняться визитеры, но уходить не спешили. «Кайл, хоть намекни, откуда подобный цветок?» — попросил Фердинанд. «Фредди, не заглядывай в чужие клумбы!» «Вы чего столпились? Дайте пройти!» — услышали мы голос Харна. «Неужели девушку и на минуту оставить нельзя?» И уже раздраженно и требовательно. «Кайл, так она с тобой?» «Да, кто она?» И тут же... Протиснувшийся Харн понял, что речь не о сирене. Это было видно потому, как метнулся его взгляд с Мелисент на меня, все еще стоящую за плечом Кайла. «Здесь так душно!» — пожаловалась Сирена, и Харн протянул ей бокал с чем-то прохладительным. Но не остался рядом, подошел ко мне и отдал второй. Мы на мгновение встретились взглядами. Я была напряжена, каждое мгновение ожидая разоблачения. Но нет, узнавания в глазах не увидела. Принц развернулся к гостям, полностью заслоняя меня от вошедших. С Кайлом они стали плечом к плечу. «Здесь душно», — только и произнес мой опекун. Но слова упали веско, и все нехотя стали расходиться. Когда мы остались одни, Харн повернул голову и холодно поинтересовался у Кайла. «Это что за балаган здесь был? Почему допустил?» Фредди зашел поздороваться и ощутил настоятельную необходимость быть представленным. «А остальные тоже решили представиться», — процедил Рыжий. «Зная их, они за вами увяжутся». «Ани», — развернулся Харн ко мне. «Вы позволите вас так называть? Если не хотите, чтобы ваш дом был осажден горячими головами нашей академии, вам придется уйти до окончания спектакля». Я бросила вопросительный взгляд на Кайла, но его внимание привлек принц. «Думаю, будет лучше, если ее провожу домой я. За мной они точно не последуют. Потом вернусь в театр, и мы вместе поедем в академию». «Что?» От такого предложения бокал в руке дрогнул, и я впилась взглядом в Кайла. Но он не подвел. «Это лишнее. Я способен обеспечить безопасность моей Анни», — с нажимом произнес мой кавалер. «Кайл, подумай о девушке. Дак, это не твоя забота. Я всего лишь хочу помочь. На моем месте ты поступил бы так же. На твоем месте я бы внимание уделял своей спутнице, а не чужой». Все тут же посмотрели на Сирену, которая кусала губы. «Мелисент, тебе лучше?» — спросил Харн. «Голова разболелась», — пожаловалась она. «Давай я тебя сопровожу в академию», — живо произнес принц и перевел взгляд на Кайла. «Значит, ждите меня здесь. Я вернусь и едем вместе», — бескомпромиссно произнес он. «Но не настолько, чтобы уезжать. Я хочу досмотреть спектакль», — твердо произнесла Мелисент. «Или мне показалось, что Харн скрипнул зубами?» Лицо же его осталось беспристрастным. «Уверена? На свежем воздухе тебе станет лучше», — предпринял он еще одну попытку. «Да, мне уже немного лучше». Натянуто улыбнулась Сирена и пригубила из бокала. «Я рад», — прозвучало вежливо, но совсем безрадостно. Пока они решали, я отошла к краю ложи, стараясь увеличить расстояние между собой и своим опекуном. Сделала вид, что рассматриваю зал. Поневоле взгляд скользнул в сторону ложи, где располагались темные. Сейчас она была пуста, и я порадовалась, что мы никуда не выходили. Еще не хватало столкнуться случайно с ними. Неожиданно показалось, что занавеска в углу ложи шевельнулась. И я почувствовала на себе чей-то взгляд. Тени лежали так, что было невозможно рассмотреть, есть там кто или нет. Я отшатнулась и сделала это так поспешно, что наступила на свой шлейф. Рука, уверенно легшая мне на талию, не дала потерять равновесие. «Аня, отойди вглубь ложи, а то сейчас все знакомые сбегутся сюда», — шутя пожурил меня Кайл. Я с благодарностью приняла его помощь и позволила увести себя. «Аня, у меня есть подопечный. У него тоже некоторые проблемы с речью. сообщил мне Харн, и я тут же напряглась. Но это не мешает нам общаться. Все решаемо с помощью листа бумаги и карандаша. Как фокусник, принц достал перечисленное из нагрудного кармана. Надеюсь, обещание не писать вы не давали? Вопрос прозвучал шутливо, но чувствовалось, что отказа он не примет. И действительно было бы странно, если бы я дала еще и такое обещание. В растерянности бросила взгляд на Кайла, ища поддержки. «Дак, ты переходишь границы. Это моя спутница. Что такого ты хочешь узнать у нее, что даже раздобыл бумагу? Хотя бы как давно вы знакомы? Почему ты скрывал знакомство с Анни?» Я смотрела на Кайла и увидела, каким жестким стал его взгляд, когда принц назвал меня сокращенным именем. Рыжему это точно не понравилось, и он позволил проявиться в словах своему недовольствию. «Вот поэтому и скрывал. Предпочитаю наслаждаться ее обществом, а не тратить крохи свободного времени, отгоняя назойливых болванов». «Надеюсь, ты не меня имеешь в виду». Тон Харна хоть и был легким, но вот взгляд потяжелел. «Нет, конечно, ты мой друг и не станешь мешать моему общению с очаровательной девушкой. Ты прав, но настоящие друзья отличаются еще и пониманием. Например, когда один пытается проявить любопытство и совершает, скажем так, незапланированную прогулку в парк...» Намек был более чем прозрачным. «Надеюсь, ты не увидишь ничего крамольного в моем желании узнать чуть больше об Анне?» Харн загнал нас в угол, но ни при каких обстоятельствах я не хотела писать, ведь он может узнать мой почерк. Принц отнюдь не глуп, и мне бы не хотелось наталкивать его на лишние размышления. Спасла положение открывшаяся дверь ложи. Я бы уже и Фердинанду с друзьями обрадовалась. Но когда увидела вошедшего, захотелось взвыть. «Вечер добрый», — поприветствовал всех тень, обежав быстрым взглядом присутствующих и остановившись на сирене. «Представители делегации из Темной Империи выразили желание засвидетельствовать свое почтение нашей гости. Вы не против?» Обратился он к девушке, но ответил за нее Харн. «Мелисент из-за духоты стало дурно, и это не очень хорошая идея. Принесите от нас извинения». «Мне уже лучше», — подала голос сирена. «Не стоит утруждать себя. Они все поймут. Ты бледна. Еще не хватало, чтобы темные начали строить предположения на этот счет», — властно произнес Харн. «Что ж, я им все объясню», — медленно произнес лорд Хейдис, и тут его взгляд остановился на мне. Я затаила дыхание. Казалось, что время остановилось. Повисла такая тишина, что я даже услышала биение своего сердца. По лицу тени невозможно было понять, узнал он меня или нет, но вот руку Кайла на моей талии точно заметил. «Не ожидал встретить вас здесь», — заговорил Харн, и время продолжило свой бег. «Вы по работе или пришли насладиться спектаклем?» «Спектакль замечательный», — ответил тень. «И понимай, как хочешь. То ли это действительно относится к игре актеров, то ли намек на мое переодевание». «Не представите меня своей спутнице», — обратился лорд к Кайлу. «Признаться, с этой работой я проявил неучтивость. «Ани, познакомься с лордом Хейдисом, главой тайной канцелярии», — нехотя произнес мой кавалер, бросив на меня встревоженный взгляд. «Этот гость был не тем человеком, которого можно водить за нос». «Ани?» — приподнял бровь тень, как бы намекая на скудность имени. «Кайл, представь девушку полностью, или, может, Анни сама назовет себя?» — заговорил Харн и обратился ко мне. «Забудьте о своем споре. Поверьте, глава тайной канцелярии не тот человек, с кем стоит молчать». «Но почему же?» Забавляясь, протянул тень, подходя к нам и протягивая мне руку. «В каждой девушке должна быть тайна. Именно раскрытие их доставляет особое удовольствие». Мне ничего не оставалось, как протянуть свою ладонь, которую лорд поднес к губам и запечатлел поцелуй, послав мне многообещающий взгляд. «Узнал». Мысленно ужаснулась я. Звонок, известивший об окончании антракта, заставил меня вздрогнуть, а лорда Хейдиса отпустить мои похолодевшие пальцы. Он покинул ложу, а меня уже даже предстоящий спектакль не радовал. Но почему я чувствую себя виноватой? Ведь ничего крамольного не сделала, но сердцем чувствую, что мне это еще аукнется. Я залпом опустошила бокал, не ощутив вкуса. «Аня, не переживай. Ты не единственная, на кого глава тайной канцелярии производит такое сильное впечатление. Давай присядем», — произнес Кайл, ловко оттесняя Харна и пресекая его дальнейшие вопросы. Тот вернулся к Мелисент, но продолжал бросать взгляды в нашу сторону. Кайл молча поднял брови, спрашивая мимикой, как я. Пришлось послать ему чуть вымученную улыбку. Сегодня вечером мир перевернулся с ног на голову. Раньше Харн защищал меня от нападок Рыжего, а сегодня Кайл стал моим защитником. Кстати, несмотря на то, что он пытался подбодрить, сам выглядел немного озабоченным. Наверное, не ожидал, что наш совместный выход в театр привлечет столько внимания.